По ту сторону оказался довольно просторный и непомерно роскошный кабинет, а роль двери с той стороны выполнял шкаф с книгами. Моя догадка про потайные коридоры все же подтвердилась. Тунцергас сразу же прошел к явно своему столу и сел на широкое кожаное кресло, пока довольно увесистая полка с книгами тихо закрылась. «Присаживайтесь, господа», — произнес, наливая себе воды в стакан. Я и Маринур сели на другие кресла. «Что ж, как умер достопочтенный губернатор, мы знаем. Наркотик с алкоголем. И мы с вами точно знаем, что это убийство. Осталось только понять, кто за этим стоит. Подозреваемый у нас есть», — сразу же произнес Маринур. «Да, уважаемый Тевгард Файсатанур», — согласился Исот, «но мы все понимаем, что все не так просто. Он официальный наследник. Как только он вступит на престол, он станет недосягаемым. Любые попытки расследования будут пресечены, и я вам, уважаемый Маринур, уже не помогу, даже если останусь при должности». «Это я понимаю», — с печалью в голосе произнес Мар, «потому необходимо разобраться во всем, как можно быстрее. И для начала я бы хотел бы спросить то, что уже пытался. Вы сказали, что тело достопочтенного губернатора обнаружили слуги в общей комнате. А где в это время была достопочтенная губсупруга? В тот день они спали раздельно». Маринура сощурился. Его это явно насторожило. «Причина известна, нашим слугам нет, а допрос ее слуг мы еще не проводили. Одно уточнение, решил все же спросить я, так как формулировка была какой-то странной, что означает наши слуги и ее слуги. Просто для понимания, в чем разница. Губсупруга Язата Фильзацан, уроженка торговой станции Бергемирот, 16-й ребенок и 6-я дочь комендант губернатора», начал объяснять Маринур. Он хоть и пытался говорить своим обычным лекторским тоном, но сейчас звучал так, словно хотел, чтобы побыстрее все объяснить. Достопочтенный губернатор женился на ней, когда стал наследным принцем, незадолго до восшествия на престол, для укрепления торговых связей Вильяруникус и станции. У достопочтенной губсупруги свой собственный штат слуг, стандартная практика при браке с иномирками. Надо будет расспросить у них, что произошло между ней и достопочтенным губернатором. Возможно, они поссорились. И я могу даже догадываться, из-за чего. Как я понимаю, их проблемы носили куда более серьезный характер. В каком плане? Сразу же спросил я. Все же, пока что это выглядело довольно подозрительным. У достопочтенного губернатора и достопочтенной губсупруги не удавалось зачать ребенка. Губернатор упоминал что-то подобное. Проговорил я, вспоминая наш самый первый личный разговор, хотя я не думал, что все обстоит вот так, как и я. Он говорил, что вся проблема из-за его занятости, война очень сильно влияет на экономику, к планете большое внимание кредиторов и инвесторов. И еще он упоминал, что не ладит с достопочтенной губсупругой. Все же, они познакомились уже на свадьбе. Не сказать, что это редкость или что-то страшное, часто у супругов получается познакомиться, даже полюбить друг друга. Но не в этом случае. Скорее всего, именно поэтому достопочтенный губернатор использовал медикаменты, чтобы зачать ребенка, продолжил Исот. В последний месяц он особенно часто уставал, насколько я знаю. Надо провести допрос достопочтенной губсупруги, она может что-то подсказать. И еще мы начали допрос всех слуг, которые дежурили в губернаторских покоях в ту ночь. Именно они, главные подозреваемые. Только у них была возможность подсыпать в кальян Хермату. И они прекрасно знают его привычки, продолжил Маринур. Дайте угадаю, бацай красный сладкий шельдиен 10 лет, именно, кивнул претор-полковник. Что это? Спросил я. Мне не сильно нравилась такая роль человека, вокруг которого разговаривают люди непонятными терминами, а я один ничего не понимаю. Баца – это сорт табака, для кальянов, а шельдиен – красный сладкий, вино. Это любимый набор для отдыха у достопочтенного губернатора, объяснил мне Маринур, но затем резко погрустнел, ну, был любимым. Самое главное, убийца знал, что губернатор будет курить кальян и будет запивать его крепким вином, которое и его убило, объяснил претор-полковник. Но внезапно его лицо посерьезнело, а взгляд словно посмотрел в пустоту. «Впусти», — коротко приказал он. За другой дверью, сделанной из дерева, что-то открылось и послышались шаги. Затем и она открылась. Внутрь вошла уже не молодая, но довольно статная женщина лет 60 с белоснежными волосами, ровно спадающими вниз, в дорогом и довольно красивом темно-синем костюме с серебряной вышивкой, серебряной диадемой с большим опалом посередине, серебряными сережками, колье, браслетами и кольцами, на которых было множество сапфиров разных размеров. «Приветствую, уважаемые господа», — проговорила женщина, — «уважаемый комиссар Мерцелиус, гранд-министр Киемата Тильбаа». «Будем знакомы», — кивнул я. «Не ожидал вас увидеть», — произнес Тунцергас. «Боюсь, дело срочное», — произнесла она. «Достопочтенный губернатор не явился сегодня на важное совещание касательно внешнего долга, при этом не сообщив о том, что не явится. В покоях его нет, а слуги не знают, где он. Мне необходимо знать, что происходит и когда достопочтенный губернатор сможет провести совещание. Оно срочное». Я посмотрел на Маринура и Исата. Те посмотрели друга на друга, после чего второй закрыл и пожал плечами, словно соглашаясь, что нужно все же рассказать. «Достопочтенный губернатор мертв», — произнес Маринур разбитым голосом. «Убит». Лицо Тильбаа сразу же переменилось. От серьезного оно сразу же стало шокированным. Затем гранд-министр сложила дрожащие руки аквилой, закрыла глаза и прошептала какую-то молитву, после чего прошла к столу, за которым мы сидели, налила себе воды в стакан и залпом его выпила. «Что-то уже известно», — спросила она ледяным, опустошенным голосом. «Немного. И мы не можем это разглашать», — произнес Тунцергас. «Понимаю. Однако, раз губернатор мертв, мы должны как можно быстрее провести коронацию уважаемого Тивгарта Файсатанура. Мы с этим повременим. Пока что», — сказал Маринур. Тильбаа удивленно и при этом сердито посмотрела на него. «Подозреваете его?» — прямо сказала она. «Да, могу понять. Однако я сразу скажу, что во всем этом участвовать не собираюсь», — ответила женщина. «Мне важно разобраться с экономикой и в первую очередь с внешним долгом. Через два дня мы должны провести очередной транш, и без подписи губернатора сделать это невозможно». «Это не критично», — сказал Маргрант министру. «Все же, речь не идет о дефолте, но речь идет о том, что мы проведем платеж с опозданием, воспользовавшись отсрочкой. Это будет первый прецедент за 400 лет и огромный удар по нашей репутации, как заемщика. Напомню, что у нас и без войны большие проблемы с привлечением займов и инвестиций, а про нынешнее положение и говорить не приходится». Маринур посмотрел на гранд-министра с непониманием. «Насколько я знаю, Центральный банк ведет переговоры с делегацией из Бергемирот, и все идет успешно». На это предложение гранд-министр посмотрела задумчиво в никуда. «С этим есть проблемы. Три дня назад переговоры были отложены». На это Маринун скорчил еще более непонимающую мину. Он объяснил причину, сослался на плохое самочувствие достопочтенной губсупруги. «Так это или нет, он не объяснил. Странно, но спасибо», — проговорил Мар. «Всегда пожалуйста, уважаемый Прайсидиус Креденциалум», — ответила женщина. «Я бы хотела с вами еще пообщаться, уважаемые, однако позволить себе это не могу. У нас слишком много дел». «Я понимаю, уважаемая гранд-министр», — ответил ей Маринур. «Однако, я прошу вас как можно быстрее разобраться в происходящем. Нам нужен губернатор, чтобы экономика планеты не получила очередной мощный удар. В крайнем случае, вы можете воспользоваться печатью и подписью достопочтенного губернатора», — произнес претор-полковник, чем довольно сильно удивил гранд-министра. «Протоколы это позволяют, в чрезвычайных случаях, я знаю, но не хотелось бы доходить до подобного», — произнесла Тильбаа. «До свидания, уважаемые». Мы втроем кивнули и дождались, пока гранд-министр выйдет из кабинета. «Интересно», — задумчиво проговорил Тунцергас, обратив наше внимание на себя. «Что именно?» — серьезным голосом спросил Мар. «Уважаемая гранд-министр заставила меня вспомнить один момент. 4 дня назад достопочтенный губернатор пригласил в средний кабинет губернатора 10 человек для личного разговора. Все они были лидерами кланов, которые получили бергемиротскую лицензию. И получается, что на следующий день после этого разговора были отложены переговоры с бергемиротской делегацией. Хоть я и понимал, о чем говорит Исот, нить разговора я не схватывал. А вот Маринур, судя по напряженному задумчивому лицу, все понимал». «Известно, о чем был разговор?» — спросил он у претор-полковника. «Нет, запись была отключена, а слуги на встречу допущены не были». Услышанное Маринуру явно не понравилось. «А мне уже не нравилось, что я ничего не понимаю. Можете теперь пояснить, что это значит для нас?» «Торговая станция Бергемирот – это важный торговый узел субсектора», — начал объяснять Маринур. «Вильяр Уникус долгое время пытался выйти на него, получив там торговое представительство, для чего нужна лицензия. Это дает выход на внушительный рынок сбыта относительно нашей экономики, и канал финансирования, кредиты и инвестиции. Только недавно это получилось сделать путем брака между достопочтенным принцем Линдиком и Езатой Фильзацан. Это стало огромным шагом к тому, чтобы дать нашей экономике развиваться. А теперь выясняется, что перед самой смертью начались какие-то странности с переговорами. Уверены, что это относится к делу? Прямо спросил я. Было понятно, что тут что-то странное, но это могло уже быть пустышкой после смерти Линдека. Необходимо проверить, произнес Маринур. Я вызову Баюда Сикчинга, сказал Исот. Он живет ближе всех ко дворцу и у него есть личный вагон. Будет здесь в течение часа, если сильно не занято. Пока мы ждали, сидя у претор-полковника в кабинете, я вновь стал рассуждать над происходящим. Линдик мертв, и теперь его дядя мог стать губернатором. С одной стороны, можно было даже порадоваться. Как бы я ни относился к Линдеку, как бы мне не было его жаль, он умер тихо и спокойно, а его дядя не поднял войска на штурм дворца. То есть, передача власти вполне может пройти быстро и без всяких проблем. При этом, даже не было стопроцентных доказательств, что это именно Тевгард. При таком случае, о проблемах с престолом вообще можно будет забыть. Но при этом оставалась такая проблема, как Барагац. Он был тесно связан с Тевгардом, я это уже понимал. И восшествие того на престол будет означать, что у Барагаца в союзниках будет ублюдок, который метил, как я понимал, на пост архиепископа. А этого мне бы очень сильно не хотелось, потому что в таком случае проблемы точно возникнут. При этом, сохранялся шанс того, что убийство спланировано именно Тевгардом, и тогда точно будут проблемы. У этого ублюдка были силы и поддержка одного из епископов, и он наверняка не станет сдаваться без боя. В таком случае, у нас шансов немного. Наш полк понес огромные потери, плюс большое количество раненых, а те пополнения не прошло сложивание. А остальные полки мало того, что сами имеют огромные потери, так еще и находятся под карантином, проходя вакцинацию. Попытаться их использовать – это огромный риск в первую очередь для них. Хотя вариант с виной Тевгарда все же казался как минимум странным. Какой смысл ему вначале тайно готовить переворот вместе с епископом, а потом вот так внезапно убивать Линдека? На отвлекающие действия это не похоже, в них нет смысла. Появилась возможность и воспользовался ею, тоже сомнительно, ведь такую операцию должны были готовить долго и тщательно. Все это было крайне сложно. «Впустите», — произнес вдруг претор-полковник, чем привлек мое и Маринура внимание. Спустя пару секунд двери открылись и к нам вошел мужчина, лет 40, с рыжими волосами под кари в костюме цвета охры. «Уважаемые господа», — проговорил он тихим голосом, поклонившись нам, «Praetus testamentum vagerit ashonis», глашатай завещания. «Приветствую, уважаемый Praetus testamentum», — вежливо проговорил претор-полковник, «чем заслужили ваш срочный визит?» Династический нотариус только что был оповещен о скоропостижной смерти достопочтенного губернатора Фейсатанура, проговорил Вагерий спокойным и при этом довольно подобострастным голосом. В связи с этим начали действовать нотариальные протоколы. «О смерти достопочтенного губернатора еще ничего не объявляли», ответил ему и сотый голос у него звучал довольно серьезно. «Вы еще не должны оглашать его завещание. Мы этого и не делаем. Однако, некоторые протоколы требуют от нас действовать обязательно до официального объявления о смерти достопочтенного губернатора». «И что от вас требуют протоколы?» — задал вопрос Тунцергас. «Передать уважаемому Praesidius Credentialum Tigarisu послание», — произнес глашатый, чем не слабо так удивил Маринура. Сделав несколько шагов, Вагерий передал ему небольшой белый цилиндр, сантиметра 3 в длину и где-то в сантиметр в ширину. Тот взял его в дрожащую руку и начал смотреть, как на что-то невероятно ценное. «Это все?» – печальным голосом произнес Мар. «Да, а вы можете сказать, когда достопочтенный губернатор отдал распоряжение передать мне это?» «Спустя 3 дня после своей коронации», – спокойно ответил Вагерий. «Понятно, благодарю», – кивнул ему Маринур. «До свидания и мои соболезнования», – проговорил наш внезапный гость, после чего кивнул мне и претор-полковнику. Получив ответный кивок от нас, он развернулся и ушел из кабинета. Я посмотрел на Маринура, который продолжал смотреть на цилиндр грустным взглядом. «Уважаемый комиссар», — обратился он, посмотрев на меня, — «можно вас попросить разбить ее? Внутри должна быть бумага». «Да, конечно», — слегка непонимающе произнес я, беря в руку цилиндр. Как оказалось, он представлял из себя две половинки, соединенных с помощью клея, и на обоих частях чем-то вроде маркера была нанесена подпись Линдека. «Положи его на стол», я прижал его левой рукой, сложил правую в кулак и ударил. По кабинету разнесся звук разбитой керамики и цилиндр рассыпался на множество осколков. Внутри, как и сказал Маринур, был небольшой сверток бумаги, который я передал ему. Тот его развернул и с недоумением посмотрел на него. «День, что нас объединил. Фаладар Макхан», — прочитал он. «И что это значит?» — прямо спросил я. «Я не знаю», — произнес Мар. Он явно сам не понимал происходящее, фраза непонятная. «А Фаладар Макхан — это вообще художник, один из величайших на Вильяр Уникус. Только жил он 400 лет назад». Я напряженно выдохнул. «Мне еще каких-то странных загадок для полного счастья не хватало». «Так, ладно, и зачем тогда губернатору надо было тебе это присылать?» «Я не знаю», — вновь произнес Маринур, и я от этой фразы закатил глаза, но он явно хотел что-то сказать в случае своей смерти. Осталось только понять, что значит эта фраза и к чему она вообще. «День, что нас объединил». «В каком плане хоть объединил?» — начал рассуждать я. «Мне не особо хотелось тут разгадывать головоломки, но если уж Линдик хотел нам что-то сказать, это было что-то важное. Стоило в этом разобраться, пока мы ждали прибытия лидера одного из кланов, которого собирались расспросить. Я не уверен», Маринур явно активно думал над этой записью, но не мог понять, к чему это. Может он имел в виду день, когда мы познакомились. С тех пор мы и стали друзьями, как бы объединились. Это было в начальной школе, когда нам по 7 лет было. Уже хорошо. А этот Фаладар тут при чем, если жил не пойми когда? Продолжил расспрашивать я. «Вот тут не знаю, может он имел в виду картину какую-то. У него в покоях есть одна, подаренная Макханом династии Файсатануров, букет пурпурных хризантем, та, что висит в его кабинете», — произнес вдруг претор-полковник. «Да, она», — подтвердил Маринур, хоть и без энтузиазма. «А в кабинете его личный кагитатор», — продолжил Тунцергас. «День, что вас объединил, эту цифру можно использовать как пароль доступа». Я посмотрел на Маринура, глаза которого моментально распахнулись. «Там что-то есть, идем», — коротко произнес претор-полковник голосом, который не терпел возражений, коснулся полки с книгами, и та сразу же бесшумно открылась. Одновременно с этим, позади нее кусок мрамора отъехал вниз, открывая проход в лабиринт тайных коридоров. Я и Маринур быстро последовали за ним. Претор-полковник шел быстрым, уверенным шагом, заворачивая то влево, то вправо, то идя по лестницам. Он явно тут хорошо ориентировался, потому уже через минуту мы были на месте. Вход охраняло сразу же 8 бойцов в полной броне и в противогазах. В случае чего, застать их врасплох никак бы не удалось. Ничего не говоря, Тунцергас прошел мимо них и открыл дверь, которая сразу же отъехала вниз. Мы оказались в богато украшенной комнате, обложенной красным гранитом. На потолке где-то под 3 метра были золотые светильники, на стенах множество различных картин в золотых рамках, резная деревянная мебель, тоже с золотыми украшениями и узорами, кожаные диваны и кресла, а на полу узорчатые и довольно красивые ковры в красных тонах. По количеству красоты и всего прочего эта комната превышала вообще все, что я видел. Мои апартаменты тут и рядом не стояли. Хотя и не сказать, что мне все это сильно нравилось, как по мне, на этом мире сильно перебарщивали с золотом. И я прекрасно понимал, что дело отнюдь не в его дешевизне, учитывая, что его были готовы контрабандой выкупать у бунтовщиков. Пройдя, как я понимал, гостиную, мы оказались в небольшом кабинете, обставленном книжными шкафами. По центру в нем стоял деревянный массивный стол, на котором располагался широкий плоский экран и клавиатура, а на стене, слева от стола, как раз висела большая картина, где-то метр на метр, на которой был нарисован красивый букет пурпурных хризантем в фарфоровой узорчатой вазе, которая стояла на красивой скатерти. Исот быстро обошел стол и нажал на длинную кнопку на клавиатуре. Экран сразу же зажегся, и там возникла строчка для пароля. «Маринур, твой выход», — проговорил я, после чего посмотрел на Рыжика. Только вот его вид мне сразу же не понравился. Он выглядел неуверенно. «Есть проблема», — проговорил он, — «даже две. Я не совсем понимаю, какой день именно имел в виду достопочтенный губернатор. День, когда мы в первый раз встретились на одном из банкетов, или первый день нашего обучения?» «Так», — протяжно сказал я, чувствуя, что это действительно проблема. «А еще непонятно, по какому календарю считать, Тирранскому или Вильярскому. Раз он хотел это скрыть, значит использовать Вильярский, слишком очевидно. Но и Тирранский тоже слишком очевиден, потому что очевиден Вильярский. С такой логикой он мог и Исагардский календарь использовать, потому что это столица субсектора, произнес Исот немного недовольным голосом. Именно, да, возможно имя Фаладара Макхана, подсказка, что нужно использовать самый легкий и оттого самый неочевидный вариант, Вильярский календарь, но и риск огромен. Попытка всего одна и в случае ошибки данные будут удалены. Что, вот так сразу? Проговорил я с недоумением, а если он бы ошибся, ну там, кнопку не ту нажал бы, по случайности. Система безопасности затребует его ДНК, скан сетчатки глаза и лица, отпечатки ладоней, притом именно живого человека и в течение минуты. Так что можно даже не мечтать обмануть систему. Нам нужен пароль, но, я не знаю, Маринур оперся руками на стол и опустил голову, простите, но я не знаю. У нас слишком много вариантов, чтобы так рисковать. Блять, выдохнул я, мы были так близки, однако единственный человек, которому Линдик доверил какой-то свой секрет, не был способен его отыскать. Хотя я и мог понять, почему так происходило, подсказку мы поняли, но все было не так просто. Так, ладно, есть другой способ снять блокировку Кагитатора, спросил я, должен был быть другой путь. Есть, коротко произнес претор-полковник, Дингур Фагут. Кто такой? Личный техножрец достопочтенного губернатора, ответил Маринур, пароля у него нет, но он способен взломать Кагитатор. Вызывайте его, срочно, потребовал я, посмотрев на Исота. Уже, проговорил он, 3 минуты. Все эти 3 минуты мы просидели в тишине. Я расхаживал из стороны в сторону по кабинету, думая над тем, что вообще мог скрыть Линдик такого, что ему потребовалось так заморочиться с подсказками и всем прочим. И ведь это было настолько важно, что доверие заслуживал только Маринур, на которого подсказки и были рассчитаны. И ведь я не мог просто отложить это, так как были более важные дела, вроде расследования убийства. Тот факт, что посылку должны были доставить обязательно до официального оглашения смерти, явно тоже было намеком, разберитесь с этим заранее. Что же у тебя произошло, Линдик? Что ты пытался сказать? Вопрошал я. Ответ был прямо в кабинете, в этом Кагитаторе, но при этом находился за непроницаемой стеной в виде комбинации цифр. Ирония. У меня был болт-пистолет, которым я убивал орков в тяжелой броне, но ничего не мог сделать Кагитатору. Ровно через 3 минуты к нам в кабинет, без всякого стука, вошел техножрец. Все его тело скрыла алая мантия с золотыми узорами, а на лице была маска с 2 большими линзами и треугольным фильтром, уходившим за корсет на горле. На спине же у него было сразу 8 различных механодендритов, каждый из которых имел какой-то особенный конец. «Приветствую, уважаемый Индиф Магасфагут», — поприветствовал техножреца Маринур. Я и Исот просто кивнули. «Приветствую, уважаемые господа», — начал Фагут синтезированным низким голосом, «по какой причине вы вызывали меня? Нам необходимо снять блокировку с Кагитатора достопочтенного губернатора, без пароля», — произнес Мар уже куда более серьезным голосом. «Достопочтенный губернатор Линдик VI Файсатанур мертв. Ваша просьба расценивается, как осквернение мертвых. Также данное действие является жестоким обращением с духом машины и серьезным оскорблением. Мы это понимаем, уважаемый Индиф Магас», — продолжил Маринур. «Однако у нас есть подтверждение, достопочтенный губернатор попросил нас это сделать в случае его смерти. Это его предсмертная воля. Каковы доказательства?» — переспросил техножрец, продолжая смотреть на Рыжика пустым взглядом своих линз. «Согласно его завещанию, он передал мне записку. Мы считаем, что там имелся в виду пароль от личного Кагитатора, расположенного в его личном кабинете». Маринур передал записку техножрецу, и тот сразу же на нее посмотрел. Затем вновь посмотрел на Маринура. «Вероятность правильной интерпретации этой записки меньше 10%, сухо произнес Индиф Магас, передавая записку обратно Мару. Я понимаю, но лично я в этом уверен полностью. Мы с достопочтенным губернатором были друзьями, хорошо друг друга знали. Если предположить, что вы правы, достопочтенный губернатор не уполномочен давать разрешение на насильственные действия с духом машины. Это вопрос планетарной безопасности», — встрял я в разговор, и техножрец посмотрел на меня. «Я понимаю, насколько все серьезно. Духу машины это вряд ли понравится, но всю ответственность я готов взять на себя. Сейчас главное — узнать, что находится на Кагитаторе, так как губернатор хотел, чтобы мы это увидели. Причем обязательно до официального оглашения о его смерти. И лучше, чтобы вы нам помогли. Несколько секунд в кабинете была практически полная тишина. Это официальная позиция официо префектус. Прозвучал немного неожиданный вопрос. Да, сразу же ответил я, и в связи с ситуацией я санкционирую протокол 76. Некоторые протоколы я знал наизусть, благо, времени иногда у меня было достаточно. Это был тот еще душный канцелярит, но информация там была достаточно важная. Протокол 76 требовал полной секретности операции, которую я проводил, но при этом я брал на себя ответственность за ее проведение и должен был потом отчитаться перед вышестоящим по званию, в моем случае, перед прим-комиссаром Алтензером. Меня это сейчас устраивало. Принято. Предупреждение. Все данные об операции будут переданы Магоспланетарому в виде пикт-записи, произнес техножрец. Это приемлемо, согласился я. Вначале надо было разобраться во всем, а с механикус уже потом. Всем выйти. Вход запрещен, о результатах сообщу, произнес Фагот, и мы все сразу же прошли в гостиную, закрыв за собой дверь. Я хотел сесть на диван, однако потом все же решил на всякий случай спросить. А это, начал я, посмотрев на претор-полковника. Здесь нашли достопочтенного губернатора, произнес Исот. Сидеть на диване сразу же расхотелось, а вот Маринур сразу же изменился в лице. Я извиняюсь. Мар закрыл рот и быстрым шагом направился в одну из дверей, за которой был белый кафель и раковина. Похоже, его тошнило. Было понятно, что они с Линдиком были достаточно близкими друзьям, и теперь Маринур тяжело переживал его гибель. Мы с Исотом продолжили молча стоять и ждать, пока техножрец совсем разберется. Спустя 5 минут вышел Маринур, умытый и разбитый, выглядел он так, словно по нему катком проехались. А еще через полчаса техножрец наконец-то вышел. «Готово», — произнес Фагот, остановившись перед выходом из гостиной. «Магоспланетарум Хойса уведомлен о ваших действиях, комиссар Мерцелиус. Ожидайте вердикта». «Понял», — кивнул я, и после этого техножрец ушел. «Сейчас меня не волновало, что там мне предъявит. Главное было разобраться со всем, что касалось Линдека. Стоило мне зайти в кабинет, как я буквально охренел от увиденного». Встав истуканом у входа, вокруг стола были очерчены 4 идеально ровных круга, между которыми были написаны нули и единицы в различных комбинациях. На столе горели десятки тонких свечек, воск от которых стекал прямиком на стол, а экран компьютера был увешан сразу 5 небольшими сургучными печатями, с которых свисали длиннющие бумажки, похожие на чеки из магазина, которые также были исписаны двоичным кодом, только очень маленьким, едва различимым даже для моего зрения, шрифтом. Маринур и Соджи вообще не обратили внимания на это и спокойно прошли к столу. Я подошел к ним и увидел, что системный блок, клавиатура и даже мышка также имели сургучные печати. Вот тебе и взлом пароля, душ. На самом экране был нарисован золотой герб Вильяр Уникуса на черном фоне и надпись на высоком готике, что была и в малом кабинете у Линдека, «Ест инфермитус и на вертутум, ест вертус и на инфермитутум, в силе есть слабость, в слабости есть сила». Плюс еще были некоторые ярлыки, и если ярлык Кагитатор мне был понятен, то вот дух машины и техномолитвы, уже не совсем. «Что ж, теперь возникает другой вопрос, что искать?» – произнес Маринур, и это был действительно хороший вопрос. «Есть возможность задать поиск файлов?» – на всякий случай уточнил я. «Да, конечно». Попробуй ввести слово «Маринур» или что-то в этом роде. Предложение, конечно, было банальным, но это хоть что-то. «Хм», задумчиво произнес Мар, нажал ярлык «Кагитатор», после чего написал слово «Маринур» в поисковике. 0 результатов. Вряд ли он на своем «Кагитаторе» в открытую все оставил, предположил претор-полковник. «Попробуйте вводить частями. Марин, Мар, может Ма даже». Маринур, ничего не ответив, начал вводить слова по очереди. Первый – 0 результатов. Второй – 0 результатов. Третий – 15 результатов. «Так, так», – проговорил я, пытаясь вчитать в название высветившихся файлов. «Махерглайдис, Маджигур Алидингигис, Масагдлигю. Ты знаешь, кто это?» – обратился я к Мару. «Только одного, Маджигура Алидингигиса», – сказал тот. «Он сын вольного торговца и кремита Алидингигиса и его представитель. Очень важная фигура для нашего центрального банка. Он тут как-то связан?» Сразу же спросил я. «Может быть, но я пока не уверен», скептически произнес Маринур, «да и вряд ли достопочтенный губернатор доверился бы ему. А вы кого-то узнаете?» спросил я у претор-полковника. «Масак Длидю», — холодно ответил Исот, иномирец. «Год назад купил здесь поместье и основал небольшую страховую компанию. Его убила дочь, когда он по пьяни попытался ее изнасиловать. Я скривился от омерзения. «Ладно, ищем дальше», — проговорил я. «Попробуй букву М просто». «Вдруг что?» — сделал я новое предложение. 34 результата. Вновь мы стали просматривать все файлы. «Не то, не то, не то, не то, не то». «Стоп!» — резко остановил я Маринура, наткнувшись на странный файл. «Муарат Тельбират. Знаете его?» — удивленно спросил Рыжик, посмотрев на меня. «Нет, но сам посмотри. МИТ, Маринур Тигарис. Фамилии на Т в списке я еще не видел». Оба мужчины посмотрели на меня слегка удивленно, после чего Мар продолжил листать список. «Вот тут вы правы. Больше нигде нет фамилии на Т. Ладно, посмотрим, что здесь». Файл под названием «Муарат Тельбират» открылся. Там оказался всего один файл под названием «Первый раз». «Первый раз?» – удивленно переспросил я. Мар, ничего не ответив, включил файл, но на экране сразу же появилась строка с надписью «Пароль». Однако, Рыжика это не остановило, и он сразу же полез к цифровой части клавиатуры, расположенной справа. «Уверен?» – на всякий случай решил уточнить я. «Уж в этом, я уверен полностью», – произнес Мар слегка смущенным и одновременно грустным голосом, после чего ввел комбинацию из 8 цифр. «Я догадывался, что это был за первый раз. Пароль был принят, и нам открылось окно, в котором была написана непонятная длинная комбинация цифр. А это еще что за хрень?» Злости во мне набиралось все больше и больше. Эти головоломки уже начинали откровенно раздражать, словно в каком-то квесте нахожусь. Не имею ни малейшего понятия, Маринур был так же удивлен, как и я. «Есть догадка», — проговорил вдруг Исот, «цифра 30, и написаны так, странно, 00001177. Мне кажется, это индивидуальный код гражданина. Точнее, два кода, написанные вперемешку, чередованием. Нам нужна база данных граждан». «Ну, с этим проблем не будет», — проговорил Маринур, отодвинул окно и нажал на иконку базы. Там оказался большой список ярлыков, среди которых Рыжик быстро отыскал базу гражданской регистрации. Пароля, к нашему счастью, уже не потребовалось, потому нам сразу же открылось новое окно, в котором была строчка «Поиск». Мар быстро ввел туда нужную комбинацию, вводя каждое нечетное число. Пару секунд ожидания, и на весь экран высветилось белое окно, в котором была фотография женщины с карей черных волос. «Картина-то Сайгиран», — прочитал Маринур, 22 года, не замужем, работает в кадровом отделе мануфактору Масугарис. «В первый раз о ней слышу. Давай второй номер», — сказал я. Мне уже становилось буквально жарко от волнения. Мы были на верном пути. Я это чувствовал. Второй номер. Пару секунд ожидания. На экране появилась фотография какого-то паренька лет 5-6, черными короткими волосами. Пангирт или Героут. Спустя несколько секунд Маринур резко выпрямился и уставился на фотографию распахнутыми глазами. «О боже, император!» – прошептал он, откинувшись на спинку кресла, на котором сейчас сидел, и взявшись за голову обеими руками. «О боже, император милостивый! Что, что такое?» – напряженно спросил я, всматриваясь в фотографию пацана. «Ты его знаешь?» «Нет», – произнес разбитым голосом Мар, покачав голову из стороны в сторону. «Тогда что?» – переспросил я, после чего посмотрел на Исота. Тот очень напряженно смотрел на пацана, явно размышляя. «Он буквально копия достопочтенного губернатора в детстве. Уж можете мне поверить», — ответил Маринур, вновь посмотрев на фотографию. «Боже, император, это его сын». Я удивленно раскрыл глаза и всмотрелся в экран кагитатора. Вначале мне показалось, что все нормально, но потом стало понятно, что и как. Тот же подбородок, тот же нос, форма лица, посадка глаз и их цвет. Все, что отличало его от Линдека, это возраст и цвет волос. «Вылитый достопочтенный губернатор», — сухо проговорил Исот. «Могу согласиться. Только, губернатору ведь сколько? 21 было. А этому пацану 6. Это что ж выходит? Достопочтенному губернатору было 15, когда родился Пангирт», — проговорил Маринур, — «как раз возраст совершеннолетия для мужчин. И становится понятно, почему никто ничего не знал о ребенке. По всей видимости, достопочтенный Шекьюн 17 потребовал отказаться от ребенка, так как его происхождение не самое выгодное для династии. Или достопочтенный губернатор сам его спрятал», — проговорил Тунцергас. «Он прекрасно должен был понимать, что отец такого внука не примет. «Вполне вероятно», — согласился Маринур. «И понятно, почему он продолжал прятать сына, даже когда вступил на губернаторский престол. Пан Гирт стоит первым в очереди на престол. Именно он, новый губернатор Вильяр-Уникуса. Ох ты ж ебаный ты нахуй, блядь!» Произнес я сам себе, осознавая масштабы пиздеца. Достопочтенный губернатор не доверял никому, потому просто не привлекал никакого внимания к сыну, опасался, что дядя сможет его найти, продолжил Исот. «Теперь понятно, почему он оставил распоряжение доставить послание вам до объявления о смерти, чтобы мы успели его найти до того, как дядя губернатора будет коронован. Так, минуточку», — начал я, понимая, что у меня уже накопились вопросы. «Я в местных реалиях не сильно разбираюсь, потому спрошу, как этот пан Гирт может быть наследником, если он, как бы сказать, внебрачный?» «Это не совсем так», — лекторским серьезным тоном начал Маринур. «Пан Гирт не внебрачный, а добрачный ребенок. Разница в том, что он не был рожден вследствие измены, а еще до вступления в брак. Это существенная разница. Более того, тут действует сразу два закона – закон крови и закон наследственных линий. По-первому, любой ребенок мужского пола, рожденный от представителя династии Файсатанур, также является его представителем, вне зависимости от происхождения. А закон наследственных линий устанавливает, что при смерти одного представителя династии наследниками являются вначале его дети, затем дети отца, потом деда и так далее, по старшинству, пока наследники вообще есть. Таким образом, после смерти достопочтенного губернатора в первую очередь престол наследуют все его дети, вне зависимости от происхождения. Да, существует разница между происхождением, это устанавливает закон наследственной очереди. Дети, рожденные в браке, имеют приоритет над всеми остальными, даже старшими братьями, однако это неприменимо в нашем случае. Пан Гирт – единственный сын достопочтенного губернатора Линдека VI, а следовательно, новый губернатор Вильяр-Уникуса. Уважаемый Тевгард Файсатанур все равно остается наследником. Я закрыл глаза, сделал глубокий вдох, пытаясь разобраться во всей той горе информации, что дал мне сейчас Маринур. Спасибо ему огромное. Он умел хорошо и коротко объяснить все, однако у меня в голове все был сейчас настоящий ураган. Хорошо, с этим я понял, но пацану всего 6 лет, начал я. Да, это не очень хорошо, учитывая нынешние обстоятельства, Маринуру все это тоже не очень нравилось, нам потребуется назначить регенский совет над мальчиком до того, как он станет совершеннолетним, а это следующие 9 лет. Понятно, едва сдерживаясь, произнес я, так как прекрасно понимал, какой это пиздец. Еще один вдох, выдох, в Улье полномасштабная война с противниками монархии, а у нас наследник, 6-летний ребенок. Да планета на уши встанет от подобного, будет непросто, проговорил Исот, сурово посмотрев на меня, однако ничего не поделаешь. Пан Гирт Файсатанур, новый губернатор. Я все сильнее осознавал масштаб происходящего пиздеца. Ребенок на троне, это очень редко заканчивалось чем-то хорошим в моем мире, и я крайне сомневался, что здесь будет как-то по-другому. Разгадал, блять, загадочку. Подумал я про себя, сжав обе руки. Лучше бы вообще не лез в это. Лучше не просил техножреца взломать этот сраный кагитатор. Лучше бы этот Тевгард стал губернатором. Или кто-то из его сыновей, но не ребенок. А теперь выбора уже не было. Теперь о ребенке знали и его собирались посадить на престол полыхающей планеты. Я оперся кулаками на стол, опустил голову и выдохнул. «Выбора другого нет?» – спросил я, не в надежде услышать какой-то другого ответ, а чтобы окончательно добить те ее остатки, что еще во мне были. «Нет», – произнес Маринур, – «закон крови и закон наследственных линий непреложны, пиздец», – тихо прошипел я, уже окончательно не выдержав от всего этого. «Я понимаю вас, комиссар», – произнес Маринур прямо-таки сочувственным тоном, – «мне бы и самому не хотелось бы, чтобы в такое тяжелое время на престоле оказался ребенок. Однако, как есть, так есть. К тому же, это последняя воля достопочтенного губернатора», – продолжил Тунцергас, – «иначе он бы не стал о нем что-то рассказывать, оставлять следы, и никто никогда не узнал бы о нем. Мы не можем проигнорировать». «Ясно», я поднял голову и выпрямился, «значит, нам нужно доставить мальчика сюда и короновать. Этим займусь я», — сразу же сказал претор-полковник, «но позже. Я должен все сделать лично, сообщения могут быть перехвачены агентами дяди достопочтенного губернатора, и тогда ребенка наверняка попытаются убить. Жизнь детей священна, убивать детей нельзя, но за престол можно, саркастично подумал я, вспоминая, с какой серьезностью меня прямо отчитывал Линдик из-за той пигалицы в универсаме. Хорошо, тогда давайте вернемся к вам в кабинет, предложил Маринур и начал тушить свечи, оставленные техножрецом. Согласен, произнес я. Вскоре мы вновь были в кабинете у претор-полковника. Из-за голода я попросил чего-нибудь поесть, и мне сразу же принесли хорошую такую миску салата с мясом, грибами и копченым сыром, политого соевым соусом и посыпанного чем-то вроде паприки. Сытная вещь. И пока я ел, продолжал размышлять над происходящим. Я уже чувствовал, как устал так много думать на сегодня, но ничего другого не оставалось, учитывая ситуацию. Все было плохо. Все было очень плохо. Если Тевгард виновен, он явно попытается поднять восстание вместе с Барагацем, когда мы ему мало что можем противопоставить, а арестовать его я не могу, так как полноценных доказательств у меня не было от слова совсем. Если же он не виновен, то тогда он наверняка попытается поднять восстание, когда на престоле окажется ребенок. Во втором варианте может и будет время, чтобы подготовиться к его действиям, но все ребенок на престоле все равно останется проблемой, так как население от такого явно в восторге не будет. Какой же это все был пиздец. Он прибыл, произнес наконец-то Тунцергас, пока у меня в миске было еще полтарелки салата. Не вовремя, но ладно. Спустя пару секунд в кабинет вошел уже немолодой старичок с гривой ровных белоснежных волос до плеч, увешанных золотыми заколками, на голову ниже меня, с узкими плечами и довольно бледной морщинистой кожей. Одет он был в дорогущий, судя по виду, костюм фиолетового цвета с большим количеством золотой вышивки. «Приветствую вас, уважаемые господа», — произнес он хрипловатым высоким голосом, поклонившись нам. «Приветствую, уважаемый Баюд», — произнес Маринур. Я и претор-полковник просто кивнули, сидя у себя на креслах. «Прошу, присаживайтесь». «Всецело благодарю», — подобострастно ответил старик, присев на кресле. «Позвольте узнать, чем обязан такой чести явиться в кабинет к претор-полковнику и встретиться лично с вами, уважаемый Происидиус Креденциалум и уважаемый комиссар?» «Буду краток», — произнес Иссар, губернатор мертв. Баюд замер на месте, смотря на Тунцергаса словно замороженным взглядом. Лишь через несколько секунд с его лица исчезла уважительная улыбка и заменилась неприкрытым шоком. «Боже, император, упокой его душу с миром», — проговорил он, сложив руки аквилой. «Это, воистину, ужасная новость. Да, но нам нужно кое-что узнать у вас. Возможно, это поможет в расследовании», — начал Маринур. «Конечно, уважаемый Происидиус Креденциалум», — громко и уверенно произнес наш гость. «Все, что угодно. 4 дня назад вы и несколько других представителей уважаемых кланов были вызваны в гости в средний кабинет губернатора», — начал Тунцергас. «Записи разговора нет. Так что нам важно узнать, о чем вы говорили». Мужчина сразу же погрустнел. «Что ж, по всей видимости, как минимум перед вами это можно уже сказать», — с печалью в голосе произнес Сикчинг. «На той встрече достопочтенный губернатор заявил, что собирается объявить разводе». Глаза Маринура распахнулись так сильно, будто были готовы выпасть из орбит. «Что?» — резко произнес он. «Это немыслимо». «Как? Почему?» Было видно, как эта новость его шокировала. Претор-полковник тоже выглядел очень удивленным. Насколько стало известно, достопочтенная губ-супруга совершила измену. На этот раз глаза Маринура раскрылись еще сильнее, затем часто заморгали так, а рот приоткрылся. «Это, боже, император!» Мар закрыл глаза руками и согнулся, положив локти на колени, а затем потрусил головой из стороны в сторону. «А боже, император! Это, боже, император милостивый! Я теперь понимаю, почему был санкционирован развод. С кем произошла измена, известно. Достопочтенный губернатор предпочел умолчать об этом, но при этом он заявил, что доказательства неоспоримы и предоставлены службой губернаторской безопасности. Он решил для начала сообщить об этом всем тем, кто уже успел вложиться в дела на станции Бергемирот. Посчитал, что это будет вежливо по отношению к нам. Теперь понятно, почему на следующий день он приказал отложить переговоры с бергемиротской делегацией касательно займов», — подытожил Маринур. «Да», — проговорил Баюд, — «он не хотел, чтобы перед разводом были заключены какие-то соглашения. Это было бы серьезным оскорблением в сторону делегации. У нас еще были тогда надежды, что развод не станет причиной для полного обрыва контактов со станцией, учитывая, каких успехов мы уже успели добиться». «Понятно», — уже довольно усталым голосом проговорил Мар, Больше вы ничего не обсуждали? Нет, только это и то, что мы должны быть готовы к тому, что все наши контракты будут разорваны. В таком случае вы свободны, уважаемый Баюд, Маринур кивнул старику, большое спасибо, что прибыли сюда так быстро. Вы многое нам пояснили. Убедительная просьба не распространять новость о смерти достопочтенного губернатора, пока она не будет сделано официальное заявление. Разумеется, сразу же проговорил лидер клана, можете на меня рассчитывать. Правда, у меня к вам будет одна просьба. Ко всем вам, уважаемые. Я слушаю, ответил Маринур. Если будет возможность, вы можете не распространять информацию о том, что губ-супруга совершила измену. Смерть достопочтенного губернатора, какой бы печальной она ни была, не является поводом для разрыва наших контактов со станцией Бергемирот. Продолжение сотрудничества с ней принесет планете внушительную прибыль для всей планеты. Если это будет возможно, мы не станем распространять эту информацию, проговорил Мар. Всецело благодарю, уважаемый Прайсидиус Креденциалум, Сикчинг поклонился, до свидания, уважаемые. Мы все втроем кивнули старику и он быстро вышел из кабинета. Боже император милостивый, ну что за пиздец, прошипел Маринур, откинувшись на свое кресло, запрокинув голову и закрыв глаза. Согласен с вами, холодно произнес Исот, довольно, неожиданные новости, и крайне неприятные. Как я понимаю, супружеская измена здесь, это серьезно, на всякий случай спросил я. Мало ли, это не просто серьезно, ответил мне Маринур, не открывая глаз, это один из самых страшных грехов, даже хуже наркомании. Неудивительно, что достопочтенный губернатор решил подать на развод, несмотря на возможные издержки, отнюдь не маленькие. Честь бесценна, а жениться повторно можно. Вариант, произнес я, и того получается, что вначале губернатор решил подать на развод, сказал это заинтересованным лицам, а потом оказался убит. Все, кто находился на той встрече, теперь также подозреваемые, проговорил претор-полковник, им было выгодно скрыть факт развода. По-вашему это возможно? Спросил Мар, обернувшись на Исота. Это просто кланы, у них мало возможностей как-либо проникнуть во дворец. СГБ работает достаточно хорошо, значит остается единственный подозреваемый, подытожил я, привлекая к себе внимание, жена. Она была с губернатором наедине, и тоже имела повод его убить, чтобы избежать развода. Смысл, если он уже сообщил об этом, спросил Маринур. Она могла не знать, предположил Тунцергас, учитывая, что даже я не знал об этом. А даже если и знала, нам все равно невыгодна огласка. Раз уж достопочтенный губернатор мертв, проще факт измены скрыть, вон, как кланы этого хотят. Так или иначе, ей действительно была выгодна его смерть, и у нее была возможность. Я все же сомневаюсь, что она стала бы это делать собственноручно. Скептицизма в голосе Мара было черпай, не вычерпаешь. Однако подозреваемых у нас мало. Детективы уже просмотрели пикт-камеры и журнал входа в покой. Слуги. Я продолжил доедать свой салат. Час от часу не легче, от слова совсем. Это был не день, а сплошной каскад новостей, ни одна из которых мне вообще не нравилась. Мысль о том, что мне потом обо всем этом нужно будет отчитываться перед примкомиссаром, да еще и с мехами разбираться за этот кагитатор, а потом и вовсе пытаться как-то разобраться с тем, что начнется после объявления новым губернатором ребенка. Я уже начинал готовиться к тому, что в ближайшее время начнется пиздец похлеще, чем сейчас происходил. Сонливость уже начинала брать свое. Встреча с комиссарами прошла днем, значит сейчас уже, наверное, был вечер. И все это время я бегал туда-обратно, пытаясь разобраться во всем происходящем. Организм на сегодня уже выдохся, но я понимал, что нужно держаться и закончить дело сейчас. Отдохнуть можно будет потом. Регенский совет, произнес я, посмотрев на Маринура, который сейчас грустным взглядом смотрел на стену. Тот в ответ посмотрел на меня, кто в него должен будет входить. Регенский совет будет собран из числа министров, плюс уполномоченные представители силовых департаментов, вроде службы губернаторской безопасности и прочих, плюс глава Центрального банка, а гранд-министр будет назначен верховным регентом. По сути, она будет обладать всей полнотой власти, но ее решения могут быть отменены большинством голосов совета. Это будут непростые времена. Регенские советы довольно часто приводили к нестабильности и рецессии в экономике из-за того, что не могли утвердить то или иное решение. Прецедентов было немало, и все равно вы хотите поставить именно Павгирта на трон, сказал я. Пытаться переубедить их я не собирался. Было понятно, что это бесполезно. Но вот просто поговорить все же хотелось. «Закон крови – это не просто закон, комиссар», – серьезным тоном произнес Маринур. «Это – основа всей системы Навильяр Уникус. Если мы его нарушим, мы создадим прецедент, что кровной наследственностью можно пренебрегать. Даже в мирное время это привело бы к катастрофе. Кланы друг друга разорвут после подобного, а уж в военное время это просто приговор для всей планеты. Потому лучше пусть на троне будет сидеть ребенок, нежели мы нарушим закон крови. В первом случае мы справимся, во втором – нет, только и всего». Я не ответил, лишь устало выдохнул и закрыл глаза. Ответ Маринура я все же понял. Мне не нравилось это, однако выбора не было. Мне просто не позволит нарушить местные законы такого уровня, учитывая, какую опасность это несло. Даже если мне это позволит сделать Алтанзар, Харьянди такого явно не допустит, и Тальрак, и Кирмас, и Нараниску. А уж то, что местные пойдут ко всем ним, чтобы не допустить нарушения этого пресловутого закона крови, я даже не сомневался. Пойдут, еще как пойдут, и тогда меня просто размажут. Так что оставалось только смириться и идти дальше. «Не можешь победить, возглавь», это было где-то из той оперы. «Готово», проговорил вдруг претор-полковник, заставляя меня выпрямиться на кресле. Маринур также заинтригованно посмотрел на Исата. «Похоже, что-то есть». Согласно результатам допроса, записям журналов и пикт-камер, слуги заправили достопочтенному губернатору кальян, после чего остались в комнате для слуг. Уже после этого в покой прибыла губ-супруга вместе со своими слугами, но тем приказали оставить ее с достопочтенным губернатором наедине. О чем они говорили, неизвестно, но потом она вместе со своими слугами ушла, и таким образом, была последней, кто видел его живым. При этом хермата, обнаруженная в кальяне, была подложена в него уже на подгоревший табак, то есть когда его уже раскурили. Единственный, кто входил к губернатору, была губ-супруга, а ушла она примерно в то же время, когда он погиб. Маринур шокированно уставился на претор-полковника. «Я и сам был удивлен этим. Так это все же она», — произнес Мар Энно. «Но откуда ей достать наркотик? Пронести нечто подобное во дворец достаточно сложно. Служанки», — сразу же ответил Исот. «Многие из них гуляют по улью в свои выходные, осматривают достопримечательности, и на мирке ведь. При этом их не сильно досматривают. Пронести дозу, достаточную для убийства, вполне возможно. По этому поводу их еще не допрашивали. Но есть идея. Подождите немного». Претор-полковник что-то написал уже на своем кагитаторе, а мы продолжили ждать. В какой-то мере это раздражало. Я привык все делать самостоятельно, участвовать во всем, а тут надо было просто подождать. С другой стороны, я прекрасно понимал, что тут достаточно компетентных людей, которые могут справиться и без меня. «Вышло», — проговорил Тунцергас, вставая со своего места. Одна из служанок знала про хермату, и теперь призналась, что она пронесла ее по приказу губ-супруги, купила ее в одном из клубов во внешней пирамиде и доставила сюда в лифчике. За это получила повышение. «Боже, император», — произнес Маринур. Ему не сильно приятно было все это слышать. «Значит, будем допрашивать губ-супругу», — продолжил я. «Да, доказательств собрано достаточно. Однако, есть проблема. Даже с такими доказательствами, я не имею права просто так взять и допросить губ-супругу. У нее иммунитет, даже на подобные случаи. Допрашивать ее можно только в присутствии консула станции Бергемирата. Зато я могу», — сразу же сказал я, вставая со своего кресла. «Мы расследуем убийство имперского командующего, причем во время войны, которую ведет Империум. Ее иммунитет тут недействителен. Что ж, если вы прикажите уважаемому претор-полковнику провести допрос губ-супруги, у него не будет выбора, кроме как подчиниться», — проговорил Маринур с некоторой хитринкой в голосе. Похоже, это была формальность, но формальность важная. «Претор-полковник Тунцергас, я приказываю вам провести допрос губ-супруги. Как ее там?» Я посмотрел на Маринура, потому что уже вообще не помнил, как ее звали. «Езата Фильзацан», — сразу же ответил Мар. «Губ-супруги Езата Фильзацан по делу об убийстве губернатора Линдека VI Файсатанура. Будет исполнено, уважаемый комиссар», — серьезным голосом произнес Исот, приложив кулак к сердцу. «Идемте». Мы вновь начали идти по тайным коридорам. Путь был практическим таким же, как когда мы шли в общие покои, но затем прошли мимо поворота налево, спустились по лестнице вниз, потом снова наверх, повернули направо, затем снова налево и завернули в нужную нам дверь. Там тоже стояло в виде восьми преторианцев, но на нас они не обратили внимания. Комната супруги Линдека выглядела радикально иначе. Здесь не было огромного количества позолоты, деревянной мебели и всего прочего. Вместо этого стены были заклеены дорогими обоями с мелкими узорами, то тут, то там висели необычные картины, изображавшие планеты. Мебель была гладкой, без всяких лишних элементов и даже ручек, причем сделанная из полимеров. Как я мог понять, мягкая мебель бы не кожаной, а тканевой. На полу все было устлано паркетом, на котором было множество ковров, сделанных из какой-то шерсти. Столы были стеклянными, освещалось все необычной подсветкой, встроенной в углы, никаких люстр или видимых светильников. А вдоль стен было множество постаментов с различными статуэтками и разукрашенными вазами. Сделано все было в светло-голубых и светло-серых тонах, и пускай тут все было куда скромнее, нежели у Линдека, я все равно ощущал, насколько тут все было роскошным и дорогим. Непонятное чувство, но очень стойкое. Из одной комнаты, где была, как я понимал, библиотека со стеклянными шкафами, мы перешли в другую, гостиную, в которой, лежа на диване, я сразу же заметил единственного обитателя здешних хоромов. Это была молодая, не больше 25, и довольно красивая женщина, в легком гладком костюме голубого цвета, больше всего напоминавшим пижамный костюм такого же цвета, что и вся комната. У нее были темно-рыжие прямые волосы, доходившие до груди где-то третьего размера, высокий лоб, бледная кожа и серо-голубые глаза, рост где-то под 1,90 м, с длинными ногами, при этом очень стройная. При этом было видно, что макияжа на ней не было, но и без него она выглядела очень красивой. Стоило нам войти, она сразу же оторвалась от книги и посмотрела на нас немного удивленно. «Претор-полковник», — проговорила она, и ее голос излучал недовольство, не очень вежливо входить сюда без стука, и уж тем более приводить незнакомых мужчин в гости к даме. «Вежливость уже ни к чему», — произнес он, садясь на диван напротив. «Как это понимать?» С еще большим, хоть и таким же сдержанным возмущением, произнесла женщина, продолжая смотреть на нас высокомерно. «Я же также сел на диван, пока Маринур встал рядом. Как оно звучит, так и понимать», — произнес Исот. «То есть вначале вы забираете всех моих служанок на свои допросы, а теперь еще и обращаетесь ко мне без всякого уважения. Это оскорбительно. За что вы убили достопочтенного губернатора?» — задал вопрос претор-полковник. Лицо Изаты застыло, но затем посерьезнело, превратившись в холодное и злое. «Что за вздор?» — прошипела она, приняв сидячее положение на диване. «Вы в своем уме такое спрашивать у меня? Можете не пытаться». Сразу же начал Тунцергас. «Ваша служанка созналась, что достала Хермату по вашему приказу. Вы были единственной, кто видел достопочтенного губернатора, когда он курил кальян, а факт того, что Хермату подложили позднее, нам также известен». В комнате повисла тишина. Женщина продолжала смотреть на нас с презрением, но при этом у нее явно начиналась паника. «Я требую консула. Согласно брачному договору, я исполняю приказ комиссара Мерцелиуса», — перебил женщину Исот, кивнув в мою сторону. «Вы убили планетарного командующего во время войны, так что это юрисдикция официо префектус. Можете не пытаться ссылаться на договор, он тут бесполезен. Так что я повторю свой вопрос: за что вы убили достопочтенного губернатора?» Изата продолжила сидеть и буквально прожигать взглядом претор-полковника, но уже через несколько секунд ее губы стали дрожать, а глаза закрылись. Она сделала глубокий вдох, а потом посмотрела в пол. Он был бесхарактерным, изнеженным слабаком. Начала она, вечно пытался со всеми договариваться, вечно пытался находить какие-то компромиссы, вечно ко всем прислушивался. Он, планетарный губернатор, а вел себя, как неженка, который боится хоть кого-то обидеть, боится показать, кто здесь власть, свою силу. Это звучало, как какой-то бред. «За это вы его убили?» — удивленно спросил я. «Мне стыдно было с ним вообще находиться рядом», — рявкнула Изата, смотря на меня глазами, которые уже были на мокром месте, смотреть на то, как он постоянно, на каждом приеме, лебезит перед каждым. Никакой гордости, никакого достоинства. При этом постоянно пропадал по своим делам. Департамент внешнего долга, департамент внутреннего долга, Центральный банк, Министерство финансов. Ничего не мог оставить на кого-то, все пытался делать сам, словно какой-то чиновник. Последнее слово Изата проговорило с нескрываемым ядом в голосе. Наедине все еще хуже. Он был скучным и жалким до омерзения. Словно я разговариваю не с мужчиной, а с какой-то девчонкой. А уж в постели. Это было отвратительно. И чем дальше, тем сильнее я понимала, что это на всю жизнь. Мне 23, а я должна буду провести всю свою жизнь с ним. Моя мать была такой же. Вышла замуж за отца по требованию династии. Надеялась, что все выйдет хорошо, но в итоге всегда была несчастной, всегда жалела, что у нее вышла такая жизнь, всегда завидовала другим своим подругам, которые стояли ниже нее, но были куда счастливее. Я не хотела себе такой же участи, не хотела провести всю свою жизнь в разочаровании. По глаза Изаты покатились слезы, но она сразу же смахнула их с себя резкими движениями руки, словно это было ей отвратительно. «Поэтому-то вы и стали изменять достопочтенному губернатору», — спросил претор-полковник, «потому что он вас не удовлетворял, во всех смыслах». На это женщина слегка усмехнулась. «Все же узнали». «Да, стала. Нашла мужчину, который действительно хорош собой, с которым я почувствовала себя вновь живой, который меня полюбил, и не жалею об этом». «И кто это был?» — прямо спросил Маринур. «Бандюца и Фихаргаш». В гостиной прозвучал звук шлепка ладони Маринура о его лицо. «Ох, боже, император!» – произнес он, не убирая руки с лица. Изата посмотрела на него с недоумением. «Позвольте спросить, кто это?» – произнес я. «На данный момент, глава клана Сайфихаргаш, один из самых богатых финансовых кланов планеты. Банки, инвестиции, страховки, брокерство, даже обмен валюты, а это, скажу я вам, немногим дано. Но одновременно с этим он... заядлый бабник, у него на содержании 35 добрачных детей, а официально он еще не женат. Бык-производитель, блять, какой-то, проговорил я сам себе. Женщина же посмотрела на Мара шокированно, но затем все же взяла себя в руки. Во всяком случае, он был настоящим мужчиной. Мужчиной, с которым не стыдно быть, с которым не стыдно провести всю свою жизнь, продолжила говорить Изата, а Линдик даже не знал ничего. Ему все равно было плевать на меня, а если и знал, то ничего бы не сделал. Такие жалкие люди, как он, просто проглотят все это и будут жить дальше. Достопочтенный губернатор знал об измене и собирался подавать на развод, произнес Маринур, отчего женщина с недоумением посмотрела на него. Он, быть такого не может. Было видно, что Изата действительно не верит услышанному. Он никогда бы не стал этого делать. Его дрожащие кланы потеряют тогда слишком много денег. Достопочтенный губернатор сообщил об этом всем кланам, которые получили бергемиротскую лицензию, а затем остановил переговоры с вашей делегацией, произнес Мар, отчего женщина с нескрываемым шоком уставилась на него, он действительно собирался развестись.